и в течение последнего месяца, и в вечернее время. Один раз, услышав этот голос, его уже было невозможно забыть, как если бы вас ударили молотком по уху. Поднявшись по дюжине цементных ступенек, я вошел внутрь, шагнул вправо и прислонился к стене, дабы рассмотреть как следует помещение церкви, самого Леминга и его паству во плоти. Внутри церковь казалась куда больше, чем я ожидал. Она тянулась не столько вширь, сколько вглубь, какой, очевидно, и полагалось быть церкви. За исключением широкого прохода в середине и двух более узких у стен, помещение было заполнено прихожанами, сидящими плечом к плечу на скамейках без спинок. С того места у задней стены, где я находился, мне не были видны лица, только ряды неподвижных спин и голов прихожан, облаченных в черное, темно-синее, серое и внимавших самому святому пастору, который радовал их взоры и терзал слух и мозги своей проповедью. Разумеется, я услышал его раньше, чем увидел, едва отойдя от стенки, и теперь стал искать источник этих волшебных звуков. Мой взгляд скользнул по центральному проходу к прикрытой серыми занавесками стене и затем поднялся вверх. Леминг находился в дальнем конце церкви, на подиуме, достаточно высоком, чтобы заставить даже сидящих в задних рядах приподнимать головы. Не знаю, было ли это сделано с целью сосредоточить на проповедника взгляды присутствующих, но у сидевших впереди наверняка болели затылки, так как им приходилось задирать головы, чтобы увидеть его ноздри. Фестус Леминг не носил ни черной, ни белой или алой сутаны, ни покрытого загадочными символами фартука, ни даже импозантной митры. На нем был обычный костюм, но из ткани золотого цвета и с рубиновыми крестами вместо пуговиц. Золотые нити сверкали в свете прожекторов, словно освещенные солнцем доспехи крестоносца, отправившегося в дальний путь, чтобы крошить мечом неверных. Под неверными подразумевались все, отвергающие христианство, особенно ту его ветвь, которая предписывала крошить их мечом. Несмотря на весь блеск, Леминг напоминал постепенно тающую золотую сосульку. Я видел его по телевизору, а один раз даже лично на довольно близком расстоянии. Он был очень низкорослым, всего на 2-3 дюйма выше 5 футов. И таким худым, что если бы он встал на весы и их стрелка не шевельнулась, я не был бы уверен, что они сломаны. Леминг производил на меня впечатление ледяной тени, способной растаять даже при слабом свете. Однако это впечатление сводил на нет его голос. Казалось, голос Фестуса Леминга не в состоянии смолкнуть, и даже после конца света будет звучать среди далеких звезд, по крайней мере, слабым шепотом. Он словно говорил не ртом простого смертного, а пушкой, изготовленной из легких губ, зубов, языка и миндалин. Это анатомическое орудие стреляло залпами и ядрами фраз и предложений, шрапнелью библейских цитат, канонадами глав и стихов, словно отскакивающих от стен, потолка и пола, замедляя при этом скорость, но все равно пронзая барабанные перепонки слушателя, а иногда оглушая их полностью. Несколько секунд, вместо того, чтобы прислушиваться к поистине оркестровым звукам, аккордам и арпеджио голоса Леминга, я пытался сосредоточить внимание на смысле его слов, думая, что, возможно, даже мне удастся отбросить скептицизм и извлечь из них нечто ценное. «О, пречистая Дева Мария!» — возопил он, сразу же вызвав у меня отвращение. «Помоги нам осмыслить парадоксальную сущность состояния безбрачия. Да, нам известно, что это сверхчеловеческая добродетель, которая нуждается в сверхъестественной поддержке. Но заставь нас понять также ее героизм, красоту и силу, распятие плоти, безоговорочного служения Царству Божьему. Даруй нам возможность такой любви. Да!» Сколько раз, слушая песенные хиты, мне часто хотелось сконцентрировать внимание на музыке, а не на тексте. То же чувство я испытывала теперь. Не только потому, что слова проповеди не пробуждали во мне никакого отклика, но и потому, что Леминг не произносил проповедь собственного сочинения, а цитировал с незначительными приукрашиваниями комментарии о святом безбрачии, произнесенные несколько лет назад от имени Господа папой Павлом VI. Я посмотрел на часы. Было без 3:10. Если повезет, Леминг сделает перерыв в 10. В обоих боковых проходах, в 3/4 пути к передней стене, стоял человек, возможно, женщина, на таком расстоянии было трудно разобрать, облаченный в некое подобие униформы. Я попытался рассмотреть как следует стоящего в правом проходе. Облачение представляло собой перламутрово-серую мантию длиной до лодыжек, застегнутую на шее и с эмблемами на рукавах. На голове красовалось нечто вроде большой купальной шапки. Очевидно, получить интервью у самого святого пастора было не так легко, если вообще возможно, без помощи посредника, а мне, не принадлежащему к церкви, без помощи еще труднее, чем кому бы то ни было. Поэтому я подошел к правому проходу и потихоньку двинулся вперед, стараясь не привлекать внимания. Благополучно пройдя полпути, я остановился, чтобы получше рассмотреть прихожан. Из 4000 присутствующих я мог окинуть взглядом несколько сотен, и это зрелище было тягостным. Конечно, я был предупрежден и видел не только то, что было передо мной в действительности, но и то, что ожидал увидеть. Впрочем, думаю, что и непредубежденный наблюдатель пришел бы к такому же печальному выводу. Что касается меня, то я еще ни разу в жизни не сталкивался с таким унылым и безрадостным сборищем простофиль. Даже делая 90% скидку на мои личные предубеждения, очень немногих из них можно было принять за живых людей, а некоторые даже выглядели умершими несколько лет назад. Застывшие, неподвижные и смотрящие вверх, они словно поглощали всеми порами любовь к жизни или жажду смерти. Выбирайте, что хотите, ибо Фестус все еще вещал им о добродетелях и радостях девственности и безбрачия, страдания и самоотречения, извергающиеся на них с кафедры. И, как ни странно, те, кто, казалось, смотрел на меня, выглядели еще более мрачными и настороженными. Повернувшись, я вновь двинулся по проходу и остановился позади личности, которую принял за некое подобие часового. Он, она или оно, даже вблизи я не мог различить пол из-за свободного облачения, стояла ко мне спиной, поэтому я постучал ему по плечу и шепнул: «Прошу прощения, сэр, мэм или мисс». «О, да, это была она, еще какая!» Быстро обернулась. Девушка не отличалась ростом и несколько секунд стояла, уставившись на мой подбородок, а может, немного ниже, на Адамово яблоко. «Возможно, Адамово яблоко вызвало у нее связанные с проповедью ассоциации. А может, дело было в моих словах?» Как бы то ни было, она выглядела потрясенной. Резко откинув голову назад, словно опасаясь, что на нее приземлится орел, девушка устремила расширенные глаза на мою физиономию. Глядя в глубину этих огромных, почти фиолетовых глаз, видя нежную гладкость кожи и мягкий изгиб губ, я не удержался и выпалил: «Господи Иисусе, каким образом такое живое существо, как вы, оказалось в компании этих...» Девушка издала звук, похожий на легкий вдох, но он испугал меня, потому что показался чересчур громким, несмотря на канонаду, доносящуюся с кафедры. «Несмотря на канонаду?» В ту же секунду я осознал, что в церкви царит гробовая тишина, слегка покосился налево, чтобы взглянуть на прихожан, и сразу же пожалел об этом. Все они уставились на меня и казались сплошной темной и угрюмой массой. Более того, сидящий неподалеку широкоплечий мужчина в темно-сером костюме в мелкую полоску резко выделялся на фоне сидящих в том же ряду. Все остальные были одеты в черное или темно-серое, но полностью однотонное. Я запоздало осознал, что, очевидно, единственный во всей церкви наряжен в канареечно-желтую спортивную одежду. Я снова посмотрел на девушку. Ее рот был открыт, а глаза выпучены, но на нее все равно стоило посмотреть. «Быстро!» — шепнул я. «Как вас зовут?» «Мисс Уинсом», словно загипнотизированная, прошептала она в ответ. «Реджина Уинсом». «Великолепно!» — сказал я. Снова покосившись влево, я посмотрел вверх, в надежде, что Леминг не собирается запустить в меня молитвенником. Но, к моему удивлению, он даже не казался осведомленным о возникшем беспокойстве. Леминг перелистывал страницы большой книги, лежащей перед ним на кафедре. Я опять посмотрел налево. Некоторые из ближайшей ко мне группы еще поглядывали на меня, но большинство листали маленькие книжечки, которые лежали у них на коленях. Я опасался, что вся паства поднимется с мест и напустится на меня, но, очевидно, только сидевшие рядом услышали писк, который издала Реджина. Да и то лишь потому, что Леминг как раз закончил свою проповедь. Естественно, в церкви стало тихо, как в могиле. Это заставило меня задуматься, принадлежит ли сегодняшний вечер к удачным для моей